15% за вредность. А, да. Ой, да вы что? Вы нарочно что? Ну вот и хорошо. О, Шарик, ну вот и хорошо. О, Шарик, ну вот и хорошо. О, Шарик, ну вот и хорошо. Черные.